Глава 15. Пока отдыхали и нежились в постели, решил сразу установить некоторые принципы совместного проживания. Первое и самое главное – никогда ничего не выдумывать. Что-то непонятно или неясно? Спроси, задав четкий вопрос. Не ходи вокруг да около. Ну и так далее, что пришло в голову. Надеюсь, распинался не зря. Пора обратно, скоро обед. Для Димы это простая формальность, а вот Бахтерин отсутствием аппетита не страдает. Миларена же взяла обязанности нашего шеф-повара, с коими справляется на отлично с плюсом. «Меня ноги не держат», — говорит она, одеваясь. «Не мудрено, после 4 единений в одно целое. Нет проблем. По выходу из палатки призываю Шустрика, подсаживаю в седло». Буду стараться сделать все, чтобы ее жизнь была счастливой и, по возможности, безоблачной. Возвращаемся в деревню. Помогаю с сервировкой стола. Решил смотаться в Армин, пошукать по закромам у эльфийской невестушки Арлик Арм-Эльф на предмет бутылочки древней чащобы. Это привилегия княжеских семей, так что, думаю, она обязательно приберет их в свои властные ручки, ведь почти княгиня. Боюсь, в данный момент... «Это вне моих полномочий», — сожалеет Орлик с честным выражением лица, намекая на не до конца установленный статус. «Спешу обрадовать вас, моя дорогая. Свадьба через 11 дней, в ближайшее полнолуние». Глаза у невесты становятся удивленно округлые. «Не ожидала? Я не намерен выжидать положенный год, чтобы свершилось то, что нам предначертано». Выпадение в осадок ей гарантировано. Рву все шаблоны. Чего теперь бегать от нее? Тащит на себе процентов 80 всех дел рода, а видя мое прохладное к ней отношение, как бы не задумала переворот. Титул княгини она заслужила. Пусть получит из моих рук. Этим браком укреплю власть. Княгиня, смиренно прошу взять на себя все нужные приготовления к свадьбе. Также буду рад, если после бракосочетания в вашем лице найду преданную мне помощницу во всех делах рода. Вы свет очей моих, Элайна, глубоко уважаемая, самое почтительное существующее обращение к Альве. Не слишком много елея разлил подставленные длинные уши. Если перевести мой спич, согласны ли быть первой, но после меня? Как лист не может без дерева, так и я не могу без тебя. Мой свет лишь отражение твоего, Элай. Без комментариев, аплодисменты самому себе. Тылы довольно надежно прикрыты. Ведь если посмотреть внимательно, мое финансовое благополучие в последнее время практически целиком и полностью создается за счет рода, работающего на меня, наглого беспринципного эксплуататора. От братства ранее я получал деньги за выполненную работу. Сейчас же нет и этого, в боевые походы не ходим, а зарплату просто за должность боевого лидера почему-то не платят. Труд мастеров братства также не бесплатен, оплачиваю вещами, опять же сделанными моими альвами. Остальные доходы были хоть и значительными, но разовыми. Ко всему прочему, многие из них тем или иным образом также связаны с Элли и ее квестом. Так что за родом нужен глаз да глаз. Это моя курочка, регулярно несущая полновесные золотые яйца. Следует одарить Орлик чем-нибудь этаким за правильные слова. Да вот ничего с собой нет, не готовился и не предполагал, что буду делать подряд 2 свадебных предложения в один день. Хотя есть кое-что. В знак уважения и взаимопонимания прими мой дар. Присядем, княгиня. Усаживаю на второе кресло своего ходячего трона помощника Авиники. Руки прикладываю к ее вискам. Открываю виртуальную радужную книгу заклинаний. Нахожу нужную запись. Заклинание «Отвращение смерти». Магия природы, тайная. Снимает метку смерти, оживляет, излечивает любые болезни, заживляет любую рану. Стоимость – мана 30 тысяч. Применение – 15 секунд. Перезарядка – 28 дней. Ограничение. Класс друид, класс жрец. Класс маг, только для неигровых персонажей. Особенность. Наложение бафа заново родившийся. В течение недели ваши характеристики увеличены на 20%. А сейчас самое сложное. вставить заклинание в другой носитель. Орлик вскрикивает и падает в обморок. Хватаю ее, чтобы не упала, а потом беру безвольное тело на руки, усаживаясь на свое место. Пристраиваю голову на плечо. Несколько раз накладываю исцеление. Очнулась, открыла глаза. В них плещется безмерное удивление. Удерживаю на месте, в этом довольно интимном положении. Извини, если было больно. Получилось? Да, Элай, благодарю. Боль – небольшая неприятность для такого дара. Это поистине княжеский подарок. Орлик, я действительно буду очень рад, если мы поладим. Всегда будем помогать друг другу, защищать, а самое главное – ценить и уважать. Я полностью согласна, Траадр. Замечательно, что мы наконец откровенно поговорили и при этом услышали друг друга. Буквально тут же нашлись две бутылки древней чащобы. Взял одну, сказав, что вторую разопьем на нашу свадьбу. По-моему, она сейчас описывается от радости. Возвращаюсь в Лейшань, к первой на сегодня невесте. Во время оставшего торжественного обеда объявил, что мы с Милой решили связать судьбы. Церемонию праздник назначил через 5 дней, на субботу. Хочу, чтобы Милорена была первой женой. Дмитрий высказал просьбу. «Может быть, перенесете на воскресенье? У нас со Светой в субботу регистрация в ЗАГСе. В воскресенье хотели отметить в игре, тебя пригласить. Здесь же ты сможешь быть?» «Ёкарный бабай, об этом тоже ухитрился забыть, а ведь подарок им обещал. О, отдарюсь эликсирами постоянства, экспроприирую в Армине. К тому же продажа этих эликов на внешнем рынке – быстрый способ поправить свое немного пошатнувшееся финансовое положение. Хорошо, давайте на воскресенье. Устроим двойной праздник». В честь этого распили коллекционную бутылочку из подвалов старого замка. Древнюю чащобу решил приберечь на воскресенье. Правда, немного позже, наедине со мной, Дмитрий осторожно поинтересовался, не слишком ли я тороплюсь, знаю ли я Милорену в реале и что с моей настоящей женой. «Дима, Дима, иногда ты такой наивный. Какая настоящая жена?» Другие его сомнения тоже понятны. Я ему не говорил, что они на самом деле бывшие NPC, а он сам не догадался. Тест Тьюринга паладин и жрица успешно прошли, по крайней мере для Димки. Иван, мне кажется, догадывается об истинном положении, хотя ему тоже не говорил ни слова. Впрочем, он мог просто глянуть их отсутствующие профили и сложить 2+2. Парень очень сообразительный. Предсвадебные хлопоты для меня не оказались катастрофичными. Милорена сходила в местную деревенскую лавку, выбрала платье из нескольких миллионов доступных вариантов, которое, естественно, мне не показала. А уж к меню праздника совсем не подпустила. Я ответственен лишь за вина. Это не проблема. Но вот с церемонией надо что-то решать, и срочно. Через Дмитрия, который своим персом поселился в Лейшане, чтобы работать над моим проектом совместно с Бахом, назначаю встречу ископаемому в Царьграде. Огорошиваю его приглашением на двойную свадьбу и проблемой разработки церемонии, сильно ограниченной тем, что не хочу длительных и непонятных процедур, а в качестве гостей будут лишь сам Иван и Бахтерин. Остальные участвующие лица – 2 невесты и 2 жениха, посторонних никого не приглашаем. «Да», — почесал он в затылке, — «радует лишь то, что я не посторонний. Задачку задал, однако, и про подарок вам надо смочь сообразить. Что могу сказать? Извини, насчет церемонии можешь уточнить у тех, кто занимается организацией свадеб. Только прошу, не там, где Тамада ведет конкурсы типа «Лопните шарик без рук». Если не ошибаюсь, на форуме даже видел несколько тем объявлений о проведении различных торжеств в игре». Ваня ржет. «Хорошо, обойдемся без этого мегапопулярного и очень веселого конкурса. А насчет форума ты не ошибаешься. Мода на виртуальные свадьбы ширится с каждым годом. Они здесь получаются гораздо красочнее и дешевле». Он помолчал пару секунд. «Можно задать вопрос?» «Попробуй». «Милорена и Бахтерин, они были NPC?» «Да, я прав, он догадался». «Это ты убрал тильды у них перед именем?» «Да». «Невероятно. Порой мне кажется, что ты бог этого мира». «К сожалению, пока нет», — усмехнулся я. Он помолчал. «В Вчера в сети всплыла новость об игроке, который умер в капсуле полного погружения. Соседи позвонили в полицию, когда сильно завоняло. Причина смерти не установлена. Эксперты-криминалисты разводят руками. Журнаврюга, который пролез в квартиру вместе с ментами, написал: «Такое впечатление, что из него просто вынули душу». А сегодня с утра на форуме кто-то из его друзей или знакомых отписался, что это был ABCDEFAQ. Твоя работа? Убийство в реале точно не моя, должен понимать. Или ты начнешь приписывать мне не только божественное, но и дьявольское? Объясню ситуацию. Он со своими шакалами преследовал меня, Бахтерина и Милку, когда они еще были смертными неписями. Через туман-портал загнали нас в Южный Китай. Ты и в тумане успел побывать? Можно я буду твоим оруженосцем? Ты притягиваешь приключения. Ага, на свою задницу. Далее я сам немного лоханулся, не буду скрывать. Полез туда, куда не следовало. Но я даже предположить не мог, что там скрывается настоящий, именно настоящий, а не игровой, демон смерти. Вместо наших душ он потребовал замену. Я ее дал. Что бы ты сам выбрал в такой ситуации? Настоящий демон смерти? «Все еще хочешь переселиться сюда, человечушка?» — произнес страшным басом. «Смешно. Стараюсь. Ладно, задание свадьба к исполнению принято. С подарком неудобняк, конечно. У меня самого с подарком для Милы затык. Полное отсутствие идей. Будь мы в реале, посоветовал бы кольцо с бриллиантом, а вот в игре под средневековье шмотки со статами. Полный комплект уже крафтится». «Классовое оружие это и купил, помню. Дом у вас есть, хоть и переносной, лошадка у нее в наличии. Тогда у тебя вырисовывается всего два варианта. Либо очень красивая цацка со статами, либо питомец». «Хотел как раз цацку, только проблема с финансами. Истратился сильно в последнее время. Виктор же на мой аккаунт 30-ку платины перевел, забыл?» «Забыл, слишком много информации поступает». Поищи на ауках что-нибудь на шею со статами жизни. Уверен, что на жизнь. Прибавка мизерная будет с ее модификантом. Уверен, так как довольно сильно переживаю за ее жизнь. Окей, прямо сейчас могу выборку сделать. Ну, давай. Девушка, чайничек, ройбуш, ваниль, пожалуйста. Чашку одну. Заказал официантке. Думаю, ожидание не будет коротким. Выпил 3 чайника, прежде чем ископаемый отмер. Есть несколько лотов, но лучший по мне – это комплект из 4 вещей, диковинки. Кулон, 2 серьги и кольцо, каждая с 3 изумрудами. Материал – стерлинговое серебро. Примечание автора. Ранее в Англии именно из этого сплава серебра и меди 92,5 к 7,5% делали монеты. Не случайно их национальная денежная единица называется фунт стерлингов, а сейчас – это главный материал для изготовления изящных серебряных украшений. Добавляю 300 жизней и 200 к ловкости. Красота! Жаль, нельзя тебе фотку скинуть. Выкупная цена в 7 миллионов. За такое количество стат вполне нормально. Берешь или дальше смотреть? Изумруд, он же зеленый? Да. Бери. Денег хватает? 70 тысяч надо добавлять. И как до Вены добираться будем? Смотрю свою карту. Игровая вена у меня открыта, но в нее саму портироваться не стоит. Выбрал местечко неподалеку от маленького селения посреди леса. Полетим туда, а дальше Иван уже местными авиалиниями. Вылет через 1:20. Медальону нужна зарядка. Вот с этого места за стенами Царьграда. Прекращаем светить групповой телепорт в городе. Передал ему деньги, запечатанные в мешочек. 100 тысяч на всякий случай, телепорт оплатить, допустим. Через час Иван передал мне искусно выполненный комплект украшений. Действительно красиво, мне понравилось. Дарить такое не стыдно. Перелет обратно под Москву. Записывать обращение к людям мира пока не будем. Отложу как минимум до после эльфийской свадьбы. Уж если вступать в неспокойное время, то полностью готовы мы во всеоружии. На прощание Иван сказал: «Да». «Что да?» – не понял я. «Да, я бы поступил с ABCDEFAQ-ом так же, как и ты. Пока, до встречи. Счастливо». Он пошел в Царьград, я в Армин. 6 дней пролетели практически незаметно. Проводил время с любимой, много гуляли по окрестностям, словно малолетки, держась за руку. Порепетировали свадебный вальс. Она хорошо танцует. Какое же чудо мне досталось. Если она еще и в семейной жизни будет спокойной, некапризной, понимающей, поддерживающей, не слишком многого хочу. Местными ночами с моими альвами несколько раз летали на сказочный луг. Настригли горы ценного сена. Пока есть возможность, надо хапать. Изготовят редких эликсиров и зелий на продажу. Здоровым и очень богатым быть гораздо лучше, чем не быть им. За 2 дня до часа икс вспомнили о свадебных кольцах. Бахтерин выковал 4 из адаманта. Его мастерство кузнеца позволяет работать с этим материалом. Димка лишь молча завидовал. Оказывается, есть и такое ограничение в игре. Не касался, не знал. Баха попросил на внутренней поверхности наших с Милой колец сделать гравировку до скончания веков. Этот день настал. Ближе к вечеру забрал Свету с Димой из игровой Москвы. Перешли с ними под Лейшань. Для этого мне пришлось сначала телепортнуться в Царьград, сделать привязку точки возрождения, прыгнуть в Армин, зарядить медальон, умереть, возродиться и только потом открывать групповой портал в Китай. Марокко. Хотя грех жаловаться, у других нет и такого. Многие игроки в игре видели всего 1, 2, 3 региона, привязанные к одному месту лавкой, кузницей, огородом или кланом. Нет, конечно, были и такие, что все время находились в движении, а некоторые специально шарились в глухих и труднодоступных местах, разыскивая какую-либо невидаль. Но на это требуется время, возможности и желание, что есть далеко не у всех. Девушки ушли прихорашиваться, остальные дожидаются их выхода. Нанятые музыканты NPC играют вальс Мендельсона. Появляются наши долгожданные невесты, ведомые под ручки паладином. Обе сияют, прелестны и восхитительны. Светанра в длинном и пышном наряде, а Милорена в белом платье, чуть ниже колен, с открытыми плечами. Верх украшен кружевом, на поясе серебряная заколка. Плюс подаренный мною комплект. Волшебно. После этого у меня в голове начался какой-то сумбур, одурел от счастья. Воспоминания отрывочны. Вот мы вчетвером стоим перед Иваноном, выступающим в роли духовного отца с речью о единении сердец, которая заканчивается так. «Властью, данной мне исключительно вашей любовью, объявляю вас мужем и женой в этом мире. Живите долго и счастливо. Творите свою собственную историю». «В знак заключения союза прошу обменяться кольцами». Одеваем колечки друг другу на правый безымянный палец. А затем поцелуи, радостный смех от переизбытка чувств, свадебный вальс. Перемещаемся за стол. Великолепные блюда от моей ненаглядной. Шампанское «Вдова Блико», вина из старого замка и жемчужина «Бутылка древней чищобы». Танцы под музыку, застольные разговоры обо всем и ни о чем. Девушки сошлись на почве алхимии и рецептов блюд, а мы на чисто игровые темы. Скакуны и питомцы, оружие, последние мировые новости. Здесь нет равных Ивану. Неудивительно, это его заработок. Заинтересовало положение под Семиреченском. Кланы постепенно давят нечисть, с тяжелыми потерями продвигаясь вперед. Но сопротивление все больше нарастает. Непонятно, что кончится раньше. Сила у порождений тьмы или желание с возможностями у игроков. Пришел черед подарков. Начал я. От имени меня, Милорена и Бахтерина, одарив всех эликсирами постоянства на 25 пунктов. Света одарилась банками элика копытноногие. Научилась варить его. А Миле отдельно передала несколько рецептов. Такс, надо самому передать жене рецепты, что достались мне от Равинеля и Дуонга. Не вечно же их мариновать. Иванон сделал девушкам, насколько смог, оригинальный подарок – механическую сову для алхимиков, совмещающую функцию часов с таймером, которая подавала сигналы о необходимости выполнить какое-либо действие. Полезная штука. По запарке не пропустишь нужный момент времени, таким образом испортив готовящийся продукт. Посидели еще немного, слегка ударившись в меланхолию, вспоминая те или иные эпизоды из игровой жизни, вздыхая и понимающе говоря – раньше было лучше. Кстати, Светлана почти сразу раскусила, что Мила не человек, удивленно покачав головой со словами «Ну ты даешь». Разъяснив ситуацию Дмитрию, который теперь выглядел немного пришибленным. Закончили празднование запуском двух больших небесных фонариков по числу семейных пар. Не знаю почему, но на барышень это почти всегда действует магически. Они умиляются, иногда даже пускают слезу. Распрощались. Я открыл Светанри и Иванону обратный портал в Царьград. Им обоим завтра на работу. У одной лавка зелий, у второго рейд в данж. Дмитрий пойдет на выход из игры отсюда, чтобы его персонажа снова не тащить телепортом в Южный Китай, он продолжит кузнечные работы с Бахтерином. Тихонько говорю жене. Знаешь старинные обычаи для долгой и счастливой жизни? Какой именно? Надо обязательно заняться любовью в свадебном наряде. Сделаю вид, что я тебе поверила, рассмеялась она. Ее комната стала нашей. Только часто ли я буду спать здесь? Просто так лежать и пялиться в темный потолок не особо приятно. Да и некоторые дела могут потребовать моего участия в любое время суток. Чувствую, нам придется старательно притираться друг к другу. Жизнь до и после свадьбы – две огромные разницы. Надеюсь, нам обоим хватит терпения, разума и любви идти по этому пути вместе, рука об руку. Однако сегодня все умозаключения абсолютно не важны. Сегодня правят чувства. Угомонились далеко за полночь, обессиленные и умиротворенные. Она засопела, следом заснул сам, обняв свою половинку со спины и тесно прижавшись. Утром она попыталась выбраться из замка моих рук, но все, что ей удалось, разбудить меня и мое желание. Так что с подъемом мы сильно задержались. Попутно она призналась, что очень сильно переживала и корила себя за свою доступность до свадьбы. «Ты мой маленький глупенький рыжик», — поцеловал в очаровательный носик. «Я ведь говорил тебе, чтобы ничего лишнего не придумывала. Я всегда буду с тобой». И раз уж зашел подобный разговор, сразу предупредил. «Мне не требуется ежесуточный сон, поэтому довольно часто по ночам буду отсутствовать. Есть дела, которые не терпят отлагательств. Прошу понять, не обижаться и так далее». Вроде поняла, хотя немного взгрустнула. «Ладно, исправим». Из книги рецептов достал рецепты. Масло масляное, уж лучше бы обозвали ее как-нибудь типа «мастеровая книга», материализовавшаяся из ничего в виде свитков. «Это для тебя, рыжик». Она посмотрела их и вскочила, как была абсолютно ногой, позволяя полюбоваться собой, пока не накинула халат. Собралась бежать в рабочую комнату, экспериментировать. Притормозил мою красавицу. «Даже не поцелуешь мужа за подарок?» Она обошла кровать и склонилась надо мной, не подозревая о готовящемся. В общем, к пробиркам и колбам она попала только минут через 20.